пробовать на вкус я не принял совет. Я за отцом и за братом тянулся, ну и, конечно, примером был дед. Тот, что из неба войны не вернулся, бабушка мне говорила, внучок, коль уж летаешь, летай аккуратно, Бог тебе в помощь, когда горячо, чтоб ты всегда возвращался обратно. Годы летели, я с ними летал, и вспоминал я нередко бабулю. Чаще, когда прямо в металл мне молотили снаряды и пули. И в этот миг мне казалось предел, в миг, когда тетка с косою цеплялась, к бабушке срочно вернуться хотел, чтоб мне с порога она улыбалась. И как тогда говорила, внучок, коль уж летаешь, летай аккуратно, Бог тебе помощь, когда горячо, чтоб ты всегда возвращался обратно. Время, как пуля на вылет или в лёд, бабушка к деду давно улетела. Только мне кажется, каждый полет смотрят они, чтоб меня не задело. Дед словно рядом команду дает: бей их, внучок, от такой я прикрою. Отвоевал я теперь твой черед. Помни, что с бабкой мы рядом с тобою. Бабушка с дедом твердят мне, внучок, коль уж летаешь, летай аккуратно, Бог тебе в помощь, когда горячо, чтоб ты всегда возвращался обратно. Бабушка мне говорила, внучок, коль уж летаешь, летай аккуратно, Бог тебе в помощь, когда горячо, чтоб ты всегда возвращался обратно. И я летал, в небе летал, но не всегда аккуратно, всю жизнь летал, было, летал, но возвращался.